Часть 5. На следующее утро Хьюи попросил у Джона машину и отправился на прогулку по острову. Алисия выступала гидом. Далиан сперва упрямилась, но потом с огромной неохотой составила им компанию. Видимо, не хотела оставлять их вдвоем. Девочки сидели сзади и увлеченно читали, налаживать контакт они не собирались, но и припираться не спешили. Хьюи остановился неподалеку от порта, там, где открывался изумительный вид на море. Скоростной паром до сих пор стоял у причала. Джон сказал, что Смайт был не первой жертвой морских демонов. Несколько дней назад некто Бентли, один из богатейших людей Лейтома, вышел порыбачить, это было его хобби, на личной яхте вместе с друзьями. Те оставили его одного всего на пару минут, а когда вернулись, то нашли уже мертвым. В животе Бентли зияла огромная дыра, вокруг валились куски мяса. На него как будто напал кто-то большой и злобный. К слову, это произошло именно там, где, как считалось, обитали демоны. Среди необычных скал в нескольких километрах от мыса, на котором стоял замок МакГиганов. Хьюи заинтересовался происшествием и захотел осмотреть место преступления хотя бы издали. Стоял штиль, море было гладким, как зеркало, отражающее небесную синеву. Как будто никакой трагедии и не происходило. Щурясь от солнца, подумал юноша. «О, Хьюи, Далиан!» Послышался звонкий голос. К ним от пляжа приближалась женщина. Далиан подняла голову, узнала ее и скривилась. «А, это ты, с морской болезнью, Лукреция. Рада, что мы снова встретились. А это кто? Подруга твоя?» Морской биолог Лукреция Ланг провокационно выпятила пышную грудь и протянула руку Далиан. «Не припомню, чтобы хотела встречаться со всякими женщинами». Игнорируя ее, пробрюзжала библиодева. Лукреция хмыкнула и с улыбкой посмотрела на Хьюи. «Что вы здесь делаете? Видами любуетесь?» «Ну, что-то в этом духе. Проверить кое-что хотел». Усмехнулся Хьюи, стараясь не смотреть в сторону ее груди. «Проверить?» «Лейтомских морских демонов. Да и о вчерашнем происшествии неплохо было бы разузнать». «А, понятно. Я могла бы проконсультировать вас?» Гордо уперев руку в бок, ответила Лукреция. «Вы что-то знаете?» «Дежурный в отеле оказался болтливым малым и сам рассказал мне все. Я так поняла, местные знают не больше нашего». «О демонах или убийстве?» «А у вас личная машина? МакГигана?» Резко сменила тему Лукреция. Хьюи пожал плечами и посмотрел на Роллс-Ройс. «Да». «Одно слово – денежный мешок». Кокетливо улыбнулась Лукреция. «Его отец, погибшие мистер Смайт и мистер Бентли, а также мистер Вернон и сэр Хейкрофт – пятеро знаменитых богачей Лейтома. А ведь раньше они были самыми обычными людьми». Протянул Хьюи. «МакГиган тоже говорил, что чуть больше 10 лет назад здесь стояла небольшая рыбацкая деревушка. Курорт-то совсем новый». «Островитяне утверждают, что они прибрали к рукам сокровища морских демонов». «Сокровища демонов?» «Ага. Лейтомские демоны с давних времен нападают на людей и топят суда, собирают ценности и хранят их где-то здесь, в своем логове. 15 лет назад эти пятеро устроили демонам геноцид, забрали их сокровища и пустили их на развитие острова». «Где доказательства?» «Да какие доказательства? Это же просто слухи». Засмеялась Лукреция. Далиан фыркнула, не поднимая головы от книги. «Обычные выдумки деревенщин. Полнейшая чепуха. Оправдание бедняков, которые стыдятся нищеты и очерняют богачей. Да, я согласна с тобой». На удивление серьезно кивнула Лукреция. «Но они действительно достали откуда-то огромные деньги и благоустроили остров. А потом двое из пятерых погибли при загадочных обстоятельствах». «Понятно». Задумчиво проговорил Хьюи. «Так вот, почему местные не высмеяли фантастическую версию с демонами. Они подумали, что убийство мистера Смайта – это акт мщения». «В момент убийства он находился на собственном корабле, где вроде забронировал целую палубу и поставил на входах охрану. Другие пассажиры не смогли бы приблизиться к нему и убить». Покачала головой Лукреция и указала на синее море. «А вот с воды подобраться было проще. Я бы предположила, что какой-то умелец забрался по борту быстро идущего парома. Кто, как не демон, способен на такое?» «Хочешь сказать, демон забрался по борту и откусил ему голову?» Высокомерно прищурилась Далиан. Я готова выслушать другое рациональное объяснение. Улыбнулась женщина. Кроме того, мистера Бентли тоже убили в море. А ведь он был одним из тех, кто украл сокровище. Демоны мстят за кражу. Но почему сейчас, 15 лет спустя? Непонимающе склонил голову на бок Хьюи. А ведь и правда. Лукреция поморгала. Почему? Кому были выгодны смерти мистера Смайта и мистера Бентли? Не знаю, но ненавистников у них было хоть отбавляй. Говорят, совсем недавно оппозиционное движение мистера Смайта добилось отмены плана по развитию южной части острова. Отменило? Зачем? Удивился Хьюи. Благоустройство и туризм были источником дохода Смайта и остальных. Получается, они ставили палки сами себе в колеса. Официальная причина – сохранность экосистемы. Но я подозреваю, что дело тут в конфликте интересов. Безразлично ответила Лукреция. Может, сам подрядчик таким образом устранил помехи и сбросил вину на демонов? Отличный план. Но как? Весело спросила Лукреция. У Хьюи ответа не было. Смайт и Бентли погибли в море. В обоих случаях убийца проник на корабли незамеченным и оборвал жизни жертв ударами страшной силы. Все указывало на чудищ. Слушавшая их разговор, Лисия внезапно заволновалась, побледнела и отложила книгу. Лукреция расспросила Хьюи о ней и охнула. Раз МакГиган-старший был одним из тех, кто украл у демонов сокровища, то его сын, очевидно, унаследовал их, что делало Джона, вероятно, следующей жертвой. Естественно, племянница Лисия встревожилась. «А, ну, ты не волнуйся», заставив голос звучать веселее, натянуто проговорила Лукреция. «Демоны ненавидят не самого мистера МакГигана, а его отца. Так что следующим умрет либо мистер Вернон, либо сэр Хейкрафт». «Да ты у нас мастер успокаивать». Бросив на нее косой взгляд, сокрушенно вздохнула Далиан. «Защищаешь подругу? Так ты, оказывается, добрая?» «Никого я не защищаю. С чего это должно беспокоиться о чувствах этой малявки?» Пробурчала библиодева. «Ага, то есть ты не отрицаешь, что она твоя подруга?» Широко улыбнулась Лукреция. «Лукреция, насколько я помню, вы назвались морским биологом», сказал Хьюи. «Да, а что?» Кокетливо взглянула на него женщина. «Как вы считаете, морские демоны существуют в действительности?» «Как специалист, я предпочту не давать конкретный ответ. Человечество многого не знает о подводных глубинах. Я не удивлюсь, если где-нибудь спокойно живет морской народ, о котором люди даже не слышали». Необычайно уклончиво ответила она. «А на Лейтомских островах?» «Наверное, нет». «Уже...» Многозначительно добавила она. Хьюи прищурился. Внезапно Лисия громко ахнула и прикусила губу. «Что случилось, Лисия?» Удивился Хьюи. Далее он проследила за направлением моего взгляда и резко указала на пляж. «Смотри, Хьюи!» «А?» Десвард обернулся и посуровел. На берегу местные рыбаки окружили лодку, а точнее что-то вроде шлюпки с фрахтового судна. Деревянный каркас, на который натянута ткань, внутри лежал моряк в окровавленной одежде. «Что там произошло?» Обратился Хьюи к проходящему мимо мужчине. Тот недоуменно посмотрел на него и возбужденно ответил. «Крушение! Потонул корабль, и из экипажа выжил всего один человек. Поверить не могу! Сегодня же море такое спокойное! Как?» «Потонул?» – переспросил Хьюи. «Фрахтовик Блю Коралл!» «Синий Коралл, принадлежавший господину Вернону. Он испугался, что месть настигнет и его, и хотел убежать в королевство, но утонул вместе со своим судном. Все, кто был свободен, отправились на поиски выживших, но никого не нашли». «На мистера Вернона напали морские демоны?» Хьюи приложил руку к колбу так, словно ощутил головокружение. А ведь Лукреция назвала его следующей жертвой. Одного из пяти расхитителей.